Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» пишет 13 марта в своей передовице, что не подлежат никакому потворству поступки преступника, который создает насилие и хаос и отрицает конституционность. Как пишет газета, Пак Кын-хе, против которой объявлен импичмент, покинула Чонюваде без извинения. Между тем, южнокорейская организация Чамюрюнде заявила 10 марта, что импичмент Пак Кын-хе означает только начало, а не конец. Она настаивала на том, что должно быть проведено строгое следствие против Пак Кын-хе и других виновников надругательства над государственными делами и слияния политики и экономики.